Глава 14. «Призываю собрание к порядку, как негласный ваш председатель и преддомком, который в курсе не только всех изданных ранее правил общежития, но и впредь подлежащих изданию», — шуточно возгласил Петр Горбидоныч, приступая к одному ответственнейшему заданию и звоня ложечкой о стакан. «Осталось всего полчаса до срока, после которого, заметьте, скандалы в жилых помещениях возбраняются, так что рекомендую нового не начинать». Присутствующие, кроме Тани, да не меньше ее разволновавшиеся именинницы, по достоинству оценили природный юмор Петра Горбидоныча. «Плесните-ка мне тогда чашечку погуще, поскольку в этом качестве вы ближе всех к раздаче благ земных поставлены», — в не менее оптимистическом тоне попросил безработный Бундюков, воротившийся за стол, как только опасность убийства миновала. «Увольте!» — игриво скользающим движением отстранился Петр Горбидоныч. «Изобилие дам характерно дает мне право уклониться от чисто исполнительной власти. Но взамен обязуюсь представить обществу один исключительный сюрприз, который возместит вам напрасно потерянное время. Словом, не жалейте, что ценнейшая тайна только подразнила всех нас, а в руки не далась. Я вам другую, а может и ту же самую, только с заднего крыльца поднесу. Итак, оставайтесь на местах. Я сейчас вернусь, но давайте уж постараемся, чтобы ни стуком ножей, ни шумом хождения не прерывать теперь удовольствия. Неугомонный у нас Петр Горбидоныч никак не даст задремать. То порядки в доме совершенствует, то еще чем-нибудь остреньким общество развлечет. С похвалой ушедшему отозвался кто-то, даже неизвестно кто, потому что, начиная с этой минуты, все только и глядели на дверь, поглощенные жгучим интересом к предстоящему сюрпризу. Именинница и чая не успела разлить гостям, как Петр Горбидоныч уже воротился, крадучись, и с тем же неиссякающим юмором, как бы сгибаясь под тяжестью ноши, которую усердно прятал, как бы за вздувшейся пазухой. «Ну, кто из вас более проницательный, тогда догадывайтесь по очереди, граждане, что у меня тут?» — лукаво возгласил Петр Горбидоныч. «Бутылка!» — с твердой надеждой высказался мужской голос. «Толстая книга!» — сказал женский голос, разочарованный. «Все книги по злобе написаны», — дополнил хорошо опознаваемый даже сквозь грохот землетрясения голос безработного Бундюкова. «Не то, ни другое, а, как видите, обыкновеннейшая, скрозь исписанная тетрадка». И, положив на стол одному лишь сочинителю пока известный дневничок в черной клеенчатой обложке, приотступил, сделав знак, чтоб никто не притрагивался. Какое же, прикинем на глаз, содержание может скрываться под столь скромной внешностью? Может быть, под ней заключены неинтересные хозяйственные записи потрат и доходов или нечто другое в том же роде? Нет, сразу отвечаю я, чтобы вас напрасно не томить, а просто задушевная исповедь некоего тут подразумеваемого помещика. Но чья? Не добивайтесь, и вздохом не намекну. И ведь что особенно характерно, целых 185 страниц списал. Ахнешь! Причем почерком самогнуснейшим, а буквально глаз не оторвать. «Чего вы еще там, Петр Горбидоныч, затеяли?» — томно спросила Зина Васильевна и покраснела, вспомнив, как хорошеет она в смущении. «Собираюсь, прелестная, ваших гостей поразвлечь», — раскрылся, наконец, Петр Горбидоныч, законно чувствуя себя душой собравшегося общества. «Я уж с год за этой штучкой слежу, как она созревает. И чуть он стол забудет запереть, уходя, я тут как тут, да и загляну украдкой. Казалось бы, такой безунывный выпивоха и весельчак. Писец-то! А характерно! Все его мысли скрозь упадочные. Однако меж них прелюбопытные жемчужинки и гвоздики попадаются. Если последовательно сопоставить смену выражений в фирсовском лице, то удивление, то детского почти интереса, то негодование, по мере того, как входил в свою роль Петр Горбидоныч, можно было вывести заключение, что все это совершалось без ведома самого Фирсова. Едва сближенные вначале противоречивые характеры его повести сами теперь, помимо сочинительской воли, вступали в отношения сообразно вложенным в них идеям. И раз уж началось, сочинитель недоверчиво и, обратясь лицом к окну, на слух поверял ритм и диалог этого только что наметившегося в повести поворота. Погода решительно испортилась с приближением ночи. Изморось висела в низком и тускло освещенном небе, уныло дребезжала в водостоках, блестели мокрые крыши, а с ближнего вокзала доносились глухие окрики паровозов. Совершенно бесстрастным тоном, чтобы тем очевиднее становилась преступность манюкинского мышления, Петр Горбидоныч приступил к чтению заветной тетрадки. Но долгое время никто не понимал, в чем тут перец и когда надлежит прибегнуть к осмеянию. Но едва чтец намекнул одною общеизвестной манюкинской интонацией, сразу раскрылась авторская инкогнито, обострявшая увлекательность чекилевской забавой. С одной стороны, всем любопытно стало поглядеть как бы в щелочку за знакомым человеком наедине с самим собою, а с другой, без особых попреков совести, так как Манюкину в его нынешнем состоянии вовсе, небось, безразлично стало, что именно с ним и каким способом проделывают. «Не обидно мне, Николаша, стоять на своем уголке с протянутой рукою. Не от слабодушия решился я на сей легкий и постылый заработок. Все же каюсь. Лгать-то мне незачем. Дохлый я, мятый стал. Купил я тут на днях привозной тепличной клубнички плетеную коробочку. В 4 ягодки всего. Шел по нашему с тобой камергерскому и ел на глазах у всех. А веточки сплевывал прямо на поздний московский снежок. И не от того купил, что личное достоинство в своих глазах восстановить хотел, а просто захотелось мне клубнички. Так захотелось, что заплакать по-стариковски впору. Старики на износе, что беременные, капризней малого ребенка. А уж плохи мои дела. Предложил один благодетель на днях, да и то в секрете, легкие туфли шить. Ночью до ветру сбегать. Забыл уж, как их по-нонешнему. Ну, взялся я на пробу. И работа вроде легкая, а пришлось отказаться. Не из ложной фанаберии, опять же, Николаша. А просто не лезет у меня игла в картон, и все тут. А мне и невдомек, дворянскому дураку, что для этой цели шильца у человечества имеется. За 17 копеек все руки исколол. Не лезет проклятая, хоть камушком ее заколачивай. В этом месте Чекилев пропустил несколько строк, как не имеющих касания, только помычал. Но Бундюков все равно хохотнул ради поддержки чтеца. Прочие же попридвинулись со стульями поближе, чтоб не утратить чего-либо существенного. Вот тогда-то и докатился я до нищенской своей точки, любезный Николаша. Сам суди, каково было мне истории собственного сердца моего в балаганном стиле пересказывать. К тому же в голове сплошная маракасия какая-то. Иной раз до 2 гривенного цену себе спускал. До того дошел, что историю Ветхого Завета в амурные сюжетцы перекладывал. Да, на извозчиков наскочил раз, на староверов. Так накостыляли. Еле жив ушел. Вот вспомнил про туфли-то Николаша. Бухалы они в просторечии называются. Так то бахилы будут, а не бухалы, — толково поправил Заварихин. В них покойников обывают на картонной подошве, а вовсе не для надобности. И ежели придется тебе однажды на уголок встать по образцу родителя твоего, — вычитывал Петр Горбидоныч, голосом выразив Заварихину порицание за помеху, — то не теряй духу, суровый судья мой. Народная мудрость, равно как история нашей на редкость континентальной страны, учит нас ко всему быть готовыми. Не завещая тебе ни кредитных билетов, ни поместья кавказских, ни мужиков крепостных, ни даже портрета дедушки, чтобы любоваться в моменты настроения, тем не менее оставляю добрый совет, на опыте проверенный. Выбери себе нешумный уголок, да сложив чашечкой руку-то, дальше брюха, как шлагбаум, не вытягивай, при себе держи. Не трясись, не голоси, нонче воробьи стреляные, вздоху смертному не поверят. Лучше всего жгучий стыд лицом и фигурой изобрази, а коли таланту не хватит, просто лицо в ладони спрячь, как бы в смятении крайнего позора. Люди привыкли и счастье, и горе чужие на себя украдкой примерять. Отсюда родятся зависть и жалость. Это и есть способ познания ближнего. Целься в указанное место. Без добычи домой не воротишься. Кстати, в обращении себе придумай позамысловатие. Я тут шепнула одному с пятном от царской кокарды на картузе. Коллега, говорю. Одолжите недостающие до бутылки гривенник впредь до возвращения узурпированных латифундий. Веришь ли, Николаша? Целковый отвалил, так его прошибло. Да еще и уходя, все оглядывался. Не менее минут десяти вчитывался Петр Горбидоныч, а все не мог нашарить одно, особо полюбившееся ему за игривую амурность, местечко. Обманувшиеся в ожиданиях слушатели переглядывались в недоумении, не смея прервать и просто не узнавая осрамившегося затейника. Поиски затруднялись вдобавок особо отвратительным почерком Манюкина, словно нарочно досадить хотел соседу, а, возможно, и вовсе вывести ответственного работника из строя посредством умышленной порчи зрения. Сколько ни заглядывал вперед, через строку, через страничку. И дальше шла та же унылая ерундистика, как с раздражением обронил сам Петр Горбидоныч, пожимая плечами. Однако, кроме наполовину приконченного кренделя, других удовольствий в тот вечер не предвиделось. Идя напропалую, он героически решил читать все подряд. Есть непостижимое какое-то упоение в нищете, Николаша. Вкуси ее, попробуй. Потому, во-первых, что на самом краю уж ничего не страшно, и можно презирать людскую бесчувственность. Во-вторых, когда обида заполняет целиком нестерпимую твою, вечно сосущую пустоту внутри, то не так больно. В обиде на мир заключается обманчивая видимость каких-то отношений с жизнью, по существу давно уже утраченных, однако не без надежды на восстановление попранной справедливости. В истории, как в лотерее, иногда и на долю битых выпадает счастливый билет. Новые знакомые завелись у меня в моем укромном переулке, куда в секрете от квартирных жильцов второй месяц хаживаю как бы на служебные занятия. Причем, экая шутница эта жизнь. Даже кинжал, погружая в иное сердце, совершает сие порою не без юмора. Так, по левую от меня руку, стоит барышня, 50 с лишним годов. Кто бы ты думаешь? Да милого моего Саши Агарина, та самая маленькая кузина, которая, по слухам, с высокого берега в полноводную кудему бросалась когда-то, узнавшая о моей помолвке. Сподобились встретиться на закатце, но мы нашли в себе силу не узнавать друг друга. В гробах не здороваются. Справа же другая, не менее архаическая, припоясанная веревочкой фигура со внушительной апостольских размеров бородой, имеющей исключительный успех у давальцев. 2 недели, знаешь, шарил я в воспоминаниях. Где же он мне раньше попадался, голубчик? И вдруг осенило. Да ведь это тот самый штатский генерал Толстопальцев, что в 5-м году восхвалениями Европы старался снискать популярность у столичного студенчества. Но все без особой удачи, пока в одни сутки не прогремел на весь Петербург. И всего лишь посредством того, что пукнул во время тоста на одном торжественном банкете. Вот что значит благосклонность фортуны, Николаша. Тут я невольно прошу извинения у публики, что такие востроватые вещицы при дамах, с еле скрываемой брезгливостью, процедил сквозь зубы чтец. Язык щемит от одного произнесения. А что еще будет, если подобная гадость молодому поколению на глаза попадет? «Да вы не обращайте внимания, Петр Горбидоныч!» — воодушевленно поддержал безработный Бундюков. «Падшая всегда пахнет, но к чистому чужая грязь не пристает». Так, несмотря на все попытки, никак не удавалось Петру Горбидонычу хоть ненадолго оживить аудиторию, которая в скорости окончательно повяла бы от скуки. Если бы затихшая Таня не проявила интереса к личности автора только что прочитанных строк. «Видимо, он из наших краев, с Кудемы. Кто бы это мог быть? Скажите, как давно он умер, владелец этой тетрадки?» — спросила она, одновременно робея и негодуя на что-то. В вопросе ее довольно явственно прозвучал намек на священную запретность чужих писем, замочных скважин, дневников, но Таниной интонации Петр Горбидоныч сознательно не расслышал. «В том-то и удача наша, гражданочка», — подхватил он, «что автор сих строк здравствует промеж нас и в любое мгновение может быть призван, усажен, распытан по существу каждой фразы в отдельности. И вы сами сейчас увидите, что это не просто дневничок, а скорее исповедь, и местами характерно даже сущий документ эпохи. А уж психологии-то куды иным бесталанным сочинителям нашим, которые жизни все больше суриком да печной усажей изображают». И порицательно взглянул на дрогнувшего Фирсова. «В таком случае мне хочется спросить», — настойчиво продолжала Таня, «не кажется ли вам, что это не вполне, ну, нравственно, что ли, вслух и без разрешения владельца подобные вещи оглашать?» «А-а-а, вон вы про что!» Скрестив руки на груди, сразу нахмурился Петр Горбидоныч. «Что же именно находите в этом безнравственного?» «Да я и сам, быть может, не стал бы мараться о чужие излияния, где от каждой строки классовым разложением так и разит, если бы здесь не содержались полезнейшие для нашего собрания сведения. А уж в таком разрезе ни чистоплюйством меня, ни ложными попреками совести не устрашишь. Чтобы не быть голословным, я вам охотно покажу в этой тетрадке кое-какие ценнейшие указания на одно только что упоминавшееся сегодня лицо. Эх, мне бы действительно по пинкертоновской линии да во вселенском масштабе вдарить, а я пожитки за недоимки описываю. И характерно, сколько же вы сами, давеча барышни, невразумительных и вредных просто рацей наплели про какой-то там переплав и прочее, и обоснование братнего падения, а ведь все без толку. Но вот стоит внести ему в биографию одну лишь крохотную поправочку, один лишь пунктик, не скажу, чтобы умышленно, но все же каким-то чудом ускользнувший от анкетки. Как вдруг все наши противоречия рассыпаются? Возникает новый вариант. События равняются в стройную шеренгу, и отступившаяся была истина снова шествует в обнимку с теорией. Петр Горбидоныч удостоверился, что он гораздо умнее своей маски. Да если бы этого пунктика вовсе не существовало, его тогда изобрести надлежало бы, как сказал один популярный гений человечества. К сожалению, фамилия выскочила из головы. Изобрести для упрощения мировых загадок и дальнейшего безболезненного прогресса. «Не терпится вам, Петр Горбидоныч, опять про Дмитрия Егорыча слушок какой-нибудь собираетесь пустить?» С возрастающим беспокойством догадалась Зина Васильевна. А ее белые руки так и заметались, затасковали на столе. «И чего он дался вам, Петр Горбидоныч, ненасытный вы человек? День и ночь вкруг него невидимо шнырите, ямки копаете, ровно в ворон над ним кружите, несмотря что он и без того лежит бездыханный, как в степи казак, прости господи. И дырка на нем, кровавая по самое что ни есть, посередке души. Ведь вы даже на кудему о прошлый месяц скатали, грязцы про него по старым местам наскрести. Все я про вас знаю, ворон вы экий. В точности смахал и докопаюсь. Неподкупно подтвердил Петр Горбидоныч и, сделав в ее сторону отстраняющий жест, снова обратился к Тане. Совсем приветливо на сей раз, потому что примирение с нею наносило добавочный ущерб ненавистному врагу. «И вы тем, что я сейчас с краешка приоткрою, особо не огорчаетесь, барышня. Вам персонально ничего плохого не грозит, а даже напротив. Признаюсь, как вы бросились давеча на защиту признанного громилы и ворюги, ровно в прорубь головой, все сердце во мне перевернулось от жалости. В какую, думаю, душу кроткую закрался, где свил гнездо себе злодей? Тогда и порешил я довести до вашего сведения фактец один, от которого, допускаю, даже небольшое головокружениеце наступит, потому что кое-что шиверт на выверт станет. Но вот уж векшин вроде бы и не векшин, и даже не брат вам родной. Так что и не стоило бы его кое-кому в повестушки свои включать, когда не початые штабеля всеполезнейшего материала сколько годов киснут без надлежащего отражения. А вся разгадка в том, что имеется тут, в тетрадке, увлекательнейшее местечко насчет одной скоропостижной любви со значительными последствиями. Ведь эта штука, как смерч, накатит порою на нашего брата, скрутит, на земь бросит, а проклятым порождению потомкам век расхлебывать, да и не прямым потомкам только одним, а и нам, грешным, тоже. Словом, будучи лицом посторонней специальности, я, конечно, не берусь давать советы. Однако на месте иных сочинителей я бы именно этот вариант избрал, как избавляющий от гнева критиков. И он торжествующе покосился на Фирсова. «Простите, я все еще не поняла смысла всей этой игры. Поясните, пожалуйста», — сказала Таня, выжидательно поглядывая то на Фирсова, то на Чекилева, но оба молчали пока. Собственно, ничего еще дурного, тем более нового, Петр Горбидоныч про Векшина не сообщил. Да и трудно было бы опорочить павшего человека сверх уже достигнутого им состояния. Однако смутный намек на какое-то, возможно, бессознательное векшинское самозванство вызвал такое шумное любопытство у женщин. Такие крайние, одна хлеще другой догадки у мужчин, что Петр Горбидоныч встал перед необходимостью начистоту поделиться с гостями своим открытием. «В самом деле, вы уж договариваете, господин хороший!» Лишь теперь догадавшись о чем-то, вмешался Фирсов. «А то слушателей раздразнили, ниточку показали, воздух неблагополучием испортили, когда вишня генерал ваш, и в сторонку собрались отойти. А что, если ваше предположение неправда? Да вдобавок и сам Дмитрий Егорыч узнает сторонкой, как вы ему заглазно ворота дегтем мажете?» «Тут никакого дегтя и следов нет», — так и заявил Петр Горбидоныч. «А я лишь на основании неопровержимых документов собираюсь показать, куда ведет моя ниточка. Если дамы разрешат, разумеется. Но предварительно хотелось бы лично вам, гражданочка, поставить ряд вопросов в подтверждение моей теории. И вы меня не бойтесь, я ваш первейший друг и признательный за доставленные в цирке удовольствие зритель. Трех сослуживцев уговорил Геллу Вельтон посмотреть, и сам вторично сходить собираюсь, как отпуск получу. Напротив, не только не противьтесь, а даже доверьтесь мне. Я моментально, вроде хирурга, кранки вашей, крайне мнимого, вашего родства с Митькой Векшиным, легонечко, как ляписом прикоснуся, чик-чирик, после чего вы немедленно почувствуете облегчение. «Ладно, задавайте ваши вопросцы», — через силу усмехнулась Таня, чтобы снова своим сопротивлением не раздражать затаившуюся публику. Прежде всего, незаметно как бы вскользнув в душу к Тане, начал Петр Горбидоныч. «Ведь вы со своим братом оба родились где-то близ Рогова, в трудовой железнодорожной семье?» «Да, в семье сторожа на разъезде», — поддалась на его уловку Таня. «Это приблизительно в верстах в 30 от Рогова. Меня характерно интересуют расстояние как раз в обратную сторону от разъезда», — загадочно улыбнулся тот. «В частности, насколько я смог лично удостовериться, от вас до усадьбы некоего помещика Манюкина было рукой подать?» «Напрямки, я думаю, минут 20 ходу. Хотя дети обычно все бегом, у них расстояние немеренное. Если подняться на Кудемский мост, их дом слегка просвечивал сквозь березовую рощу. У нас там главным образом береза повсюду. Старая Манюкинская усадьба еще в 5-м году сгорела. Мне тогда лет 8 было всего, а новые хозяева начали строить. Для краткости, давайте лучше держаться в рамках поставленного пока вопроса». Не без деликатности прервал ее Петр Горбидоныч. «Теперь не затруднит ли вас ответить, верно ли, будто супруга помещика Манюкина, равно как и покойный батюшка ваш, прихварывали в ту пору вашего детства?» «Да, у помещицы, помнится, был какой-то редкий вид паралича. Ее возили в кресле. Мы раз полезли в сад к ним за яблоками и наткнулись на нее. До сей поры ее остекленевшие глаза в память мне приходят. Едва я запах яблочный услышу». «Чрезвычайно ценное показание. Благодарю вас», — дополнительно оживился Петр Горбидоныч. И все подивились врожденному мастерству следователя, с каким он как бы невзначай и в разнобой ставил свои вроде и несовместимые вопросы. «А не возьметесь ли вы подтвердить заодно, милейшая Татьяна Егоровна, что матушка ваша, судя по вашей внешности, равно как и вторая супруга родителя вашего, Марфа, отличались редкой миловидностью, но мачеха ваша обладала сверх того, в некотором общеупотребительном житейском смысле и особой общительностью? Чтобы не утомлять вас, я в дальнейшем вполне удовлетворюсь простым ответом «да» и нет. Меня интересует в частности, посещали ли обе эти почтенные женщины Манюкинскую усадьбу, ну, по всяким хозяйственным приглашениям. Скажем, капусту шинковать, белье постирать, то же самое полы помыть, да и мало ли какие могут возникнуть в богатом доме надобности при наличии вечно больной хозяйки. Увлеченные горьким и милым зовом воспоминаний, чем-то схожих для нее с засохшими цветами, Таня не различила коварства, прозвучавшего в голосе ее собеседника. Она вовсе не догадывалась, с какой целью Петр Горбидоныч столько досуга потратил на изучение семейной векшинской хроники. К тому же сам он при допросе на жертву свою глядеть избегал, а все смахивал со скатерти отсутствующие крошки, либо разглаживал и без того ровные странички манюкинского дневника. «Я уже плохо припоминаю подробности, но из-за отцовского недомогания семья очень нуждалась в ту пору, и все мы охотно брались за любую поденщину. Я и сама полола клубнику у Манюкиных на усадьбе пока», вдруг поймав на себе полульстивый, тусклым желтым огоньком светившийся взгляд Петра Горбидоныча, она испугалась его поразительной осведомленности в обстоятельствах совсем чужого ему неинтересного детства. «А скажите, зачем они вам столь обширные сведения?» «В самом деле, вы безбожно затянули свою роль, Чекилев. У нас еще громадная повестка впереди», — с раздражением и в полголоса заметил Фирсов. «Сокращайтесь! Перестаньте мучить бедную гостью!» И тотчас же тот как-то расправился, заглянцевел, как если бы действительно получал в управление весь шар земной. «Минуточку! Одну минуточку терпения, граждане, и затем я предоставлю вам беспристрастно оценить некоторые чекилевские умозрения, возникшие от рассмотрения прошлого и сопоставления его с настоящим». Зашуршал он бумажно-деловым тоном, исключающим право постороннего вмешательства. «Вот вы, давеча, Татьяна Егоровна, заядлого отщепенца и преступника бросились от дурной молвы оборонять. И это прекрасно, с одной стороны. На этом, на вере в человека, по слухам, весь гуманизм покоится. Но с другой-то характерно вроде и не стоило бы. Ой, не стоило бы вам пускаться в такое рисковое, я бы сказал, плавание, чтобы на мель в непроверенном месте не наскочить. Вот я и предлагаю вынуть нашего героя из присущей ему земельки, да легонько корешки отряхнув, взглянуть на них в целях распознания. Кто таков? Стоит ли честным людям скорбеть о нем? И характерно, нет ли прямой классовой закономерности в его нынешнем позоре?» Он вперил продолжительный взор куда-то поверх всего собрания, как поступают выдающиеся ораторы, также артисты в наплыве особо возвышенного вдохновения. «С этой целью мысленно перекинемся на ту самую речку Кудему, не имеющую пока судоходного или рыбохозяйственного применения, зато изобилующую по бережкам уютнейшими зелеными альковцами для укромного уединения всякой живности, как летучий, равно и ходячий на своих двоих». По слухам, Марья Федоровна доверительно рассказывала кое-что о них одному присутствующему среди нас и преждевременно возомнившему о себе литератору. «Вообразим также подгнивающий поблизости от речки дом с белыми колоннами, когда-то цитадель столбового российского феодализма, этак, чуть на горке, и в окружении столетних зеленых кущ. И там, по запущенным парковым тропинкам, слоняется с ружьецом в охотничьей тужурке весьма нам знакомый, вынужденно находящийся на холостом положении, местный барин в наилучшем расцвете лет. Однако ему не гуляется, не стреляется, и шагает бедняга в том единственном расположении, куда бы ему приткнуть скопившуюся от калорийной пищи селенку. А вокруг своим чередом происходит цветение природы с преобладающей липой во главе. Нащелкивает про свободную любовь всякая мелкокалиберная птичура, и не исключено также, что надвигается гроза, нагнетающая в неплохо сохранившегося барина дополнительное мужское электричество. Итак, в наивысшем томлении духа минует наш Сергей Амоныч пустынные анфилады родового замка, поднимается к себе в сиротливый апартамент, и там характерно, к низменному своему воодушевлению, застает привлекательное и характерно совершенно безответное, потому что благодаря тогдашним социальным условиям вполне подневольное существо женского пола, которое соблазнительно, подоткнув юбки, моет жалкой тряпицей грязные, возможно, в недавней феодальной пьянке затоптанные полы. Я бы тут многое мог подчеркнуть, только из-за женского присутствия воздержусь. И заметьте, в качестве бесстыдного представителя своего класса он не поинтересовался, к примеру, расспросить согбенную женщину про ее стесненное житье-бытье с целью помочь ей в приобретении коровенки, как поступил бы всякий развитой и начитанный гражданин нашего времени. Нет, а в высшей степени наоборот. Ему приходит в голову совсем тому противоположное и даже чудовищное, невзирая на то, что перед ним находилась тихая поденщица, скромная подруга, недомогавшего в ту пору труженика железнодорожного транспорта. Ничто! Ни ослепление минутной страсти, ни очевидная выгода уединенного местоположения. Ничто на свете не давало ему права на его безобразный поступок. Ни, если бы даже сама его жертва напевала при этом фривольную песенку в духе неграмотной тогдашней, задавленной царизмом крестьянской массы, с характерными для опытного сластолюбца хитростью и обольщением, разложившийся феодал тотчас бросается вперед и предпринимает некоторые шаги. Незаурядное прокурорское вдохновение Петра Горбидоныча сулило собранию картинки еще более сочной живописи, так что все положительно замерли в созерцании недорисованного покамест приключения, и даже Клавдия, вытянув шейку, приготовилась выслушать подробность из биографии дедушки Манюкина, но, ко всеобщей досаде, вмешалась по праву старшинства супруга безработного Бундюкова. Каким-то режущим римским голосом она призвала рассказчика устыдиться хотя бы незнакомых, незамужних, пусть даже и на выданье женщин, в особенности же невинных малюток, в образе прислушивающейся хозяйкиной дочки. Остальные гости тотчас зашикали на строгую Бундюкову в том смысле, что манюкинское приключение не выходило за рамки печальной бытовой осведомленности, уже имевшейся у Клавдии, не говоря о том, что всем ужасно хотелось проследить до конца некрасивое поведение Манюкина. Всех одинаково сверх того манило влекущее предчувствие, что развлекательный вечерок этот увенчается, бог даст, каким-нибудь пустячком с кровью. И действительно, не успел Петр Горбидоныч двух глотков из стакана отхлебнуть, как вдруг вся зардевшаяся рванулась на него из кресла Таня, лишь теперь осознавший смысл чекилевского намека. «Сколько я поняла вас, гадкий вы клеветник! Вы намекнули нам, что брат мой вовсе не то лицо, за кого он себя выдает?» Вся подавшись вперед извиняющим голоском, спросила она и верно вцепилась бы в него ногтями, если бы тот посмел головой кивнуть в подтверждение. И так как самой ей было непосильно справиться с мужчиной, хотя бы и посредственного чекилевского телосложения, Она бессознательно и рукою пошарила Заварихина за спиной у себя, чтоб привлечь его на помощь. Но то ли отвлекли его коммерческие соображения, то ли еще что. Только он давно уже сидел поодаль, на подоконнике, явно наслаждаясь ночной прохладой и вслушиваясь в гулкие звуки, опустевшие к тому времени улицы. Хотя с Векшиным у него не случалось пока особых соприкосновений. Он крестьянским чутьем угадывал в нем непримиримого, даже смертельного своего противника. Не потому ли, что слишком хорошо понимал корни Векшина, даже предвидел, что Векшин еще выберется из ямы. Он и не прочь был своей женитьбой на Тане обеспечить на всякий случай близость с ним, в особенности ценную, пока тот находился во временном упадке. Поэтому он не испытал никакого злорадства от чекилевского открытия, что Танин брат сверх его нынешней профессии является последующим разгромленного сословия и, следовательно, из породы тех бродячих псов, каких из опаски бешенства перед покосом давили у них в уединенном овражке за гумнами. Фирсов же это разоблачение грозило вовсе катастрофой, так как смывал романтический ореол с героя, и он тут же решил при первой оказии отправить Векшина в деревню, на Кудему, для выяснения родственных обстоятельств. Снова, как часом раньше, смятение и шум поднялись за именинным столом. Но Таня уже не плакала теперь, а лишь как затравленная всматривалась в обращенные к ней отовсюду лица. Все наперебой, вместе с хозяйкой, пытались убедить ее, что если даже с векшинской стороны имеется налицо какое-то самозванство, то непреднамеренное, бескорыстное, что и среди дворянства в российской истории попадались незамаранные личности, если судить по памятникам из цветных металлов, уцелевших кое-где в городах, что изменение социального положения ничем не сможет повредить Дмитрию Векшину в его нынешнем состоянии, и если и скажется, разве только незначительным повышением квартирной платы, ничуть не обременительным при его неограниченных источниках дохода. И вообще, Тане остается лишь радоваться, что бесфамильный вор этот перестанет их родовую фамилию чернить. Здесь, призывая к осторожности и вниманию, Петр Горбидоныч поднял указывающий перст, и все затихло. Из-за томительной духоты двери в коридор, равно как из кухни на черный ход, стояли открытые. Внезапно оттуда послышалась приближающаяся возня. Порою чуть не грохот, словно в квартиру втаскивали продолговатый, бултыхавшийся на веревках предмет, то и дело задевавший развешанную по стенам домашнюю утварь. Причем вся ватага носильщиков была трагически и беспросветно пьяна. И в том лишь таилась крохотная надежда на прояснение, что один из них все старался запеть что-то слишком уж знакомым фальцетом. Гости привставали от напряженного ожидания. Таня же, напротив, опустилась назад в кресло, стиснув зубы и побледнев. Бундюкова перекрестилась. Зина Васильевна, не мигая, глядела в проем двери, жадно завя свою судьбу. «А-а-а, наконец-то, мошенники! А уж мы заждались их совсем!» — с воодушевлением воскликнул Петр Горбидоныч, стаканом чая салютуя вошедшим, так как в его роли председателя и души общества надлежало проявлять временную терпимость даже и не к такому еще отребью человеческого рода. «Ой, навели же вы панику на нас!» И действительно трудно было допустить, что всего двое хотя бы и в наивысшем спиртном градусе способны были производить подобный переполох.